Борис Стругацкий, письменник, Россия. Дмитрович Игорь Евгеньевич, Дианов Вячеслав, Дмитрук Андрей Иванович, Дмитриев Андрей, Фильмскат Евгений Анатольевич, Дранчук Юлия, Дрозд Алексей Александрович, Дрозд Дмитрий Александрович, Ленка Наталья.